Комментарии. Санти Веда Перуна. Круг первый. Сантия первая. Круг первый. Полные Санти Веда Перуна состоят из 9 кругов. Каждый круг повествует об одном из 9 дней, когда народы расы великой вели беседу с богом Перуном в Асгарде Ирийском. Асгард Ирийский. Город богов на реке Ирий. Ас, бог, живущий на земле, Гард, город. Был построен в лето 5028 от великого переселения из Даарии, 104778 год до нашей эры. На его месте в настоящее время находится современный город Омск, также расположенный на слиянии рек Оми и Иртыш, древнеславянское название Ирий. Асгард Ирийский был разрушен джунгарами в лето 7038 от сотворения мира, 1530 год нашей эры. А через 130 лет русский историк-картограф Семен Ремезов, составляя карты Сибири, побывав на месте разрушенного Асгарда, писал царю Алексею Михайловичу Романову, что на слиянии Оми и Иртыша необходимо восстановить разрушенный город. То же самое он пометил на 21-м листе своей чертежной книги Сибири, которая вышла в свет уже при Петре I в лето 7204, 1696 год. Через 20 лет после издания чертежной книги Сибири Семена Ремезова в лето 7224, 1716 год, по указу императора Петра I, на слиянии Оми и Иртыша была построена Омская крепость, ставшая впоследствии городом Омском. В древней истории упоминается о 4 земных городах, носивших название Асгард. Асгард Даарийский находился на вершине горы Мира, Меру, в священной стране Даарии, на затонувшем северном материке. Асгард Ирийский. О нем рассказано было выше. Асгард Сагдийский находился в Малой Азии. В. Щербаков считает, что это город Нисса, в Сагдиане, единственной стране, давшей достойный отпор войскам Александра Македонского. Асгард Свейский находился на территории Скандинавии. После Великого пожара, когда Асгард сгорел, на его месте был выстроен новый город, получивший название Упсала. Великое капище Инглии. Храм первичного огня. Об этом великом храме сохранилось упоминание и в другом священном предании – саге об инглингах, которые хранят в Исландии. Вот что оно гласит. Страна в Азии, к востоку от Танаквисля, называется страной асов или жилищем асов, а столица страны называлась Асгард. Правителем там был тот, кто звался Одином. Там было большое капище. Сага об инглингах, текст 11. Смотри также примечание. Вайтмана. Летающая небесная колесница, на которой боги и люди путешествовали между землями. Существовали также и вайтмары, большие небесные колесницы, способные переносить в чреве своем до 144 вайтман. В Рамаяне, которую хранят жители Индии, вайтманы называются виманами. Это искажение наименования произошло при переводе с харийского языка на санскрит. Описания различных летающих объектов, виман, встречаются не только в Рамаяне, но и в Ригведе, второе тысячелетие до нашей эры, других произведениях, дошедших до нас из глубокой древности. В Ригведе грозный бог Индра мчался в пространстве в воздушном корабле, ведя войну против демонов, уничтожая города своим страшным оружием. Летательные аппараты древних описывались как окруженные мощным облаком метеоры, как пламя в летнюю ночь, как комета в небе. Называются четыре типа летательных аппаратов: Рукма-Вимана, Сундара-Вимана, Трипура-Вимана и Шакуна-Вимана. Так, Рукма-Вимана и Сундара-Вимана имеют коническую форму. Рукма-Вимана описан как трехъярусный летательный аппарат с движителем в основании. На втором этаже – кабины для пассажиров. Сундара-Вимана во многом похожа на Рукма-Вимана, но в отличие от последней – более обтекаемой формы. Трипура-Вимана – корабль покрупнее, причем этот аппарат многоцелевой и может быть использован как для воздушных, так и для подводных путешествий. Особого разговора заслуживают сообщения о летательных аппаратах в Древней Индии. Помимо уже упомянутых виман, там, вероятно, существовали и иные воздушные колесницы – агнихотры. Судя по корню «агни» – «огонь» в этом слове, полет агнихотры сопровождался вспышками огня или выбросами пламени. Древние источники утверждают, что существовали летательные аппараты для странствий в пределах Сурья-мандалы и Накшатра-мандалы. Что это за пределы? Сурья на санскрите и современном хинди значит «солнце», мандала – «сфера», «область», Накшатра – «звезда». Нет ли здесь указания на полеты внутри Солнечной системы и на межзвездные расстояния? Думается, здесь к месту будет упомянуть нашедшую отражение в мифах глубокую убежденность древних индийцев в том, что существующие во множестве иные миры и пространства населены совершенными существами. Бог единый. Это род-породитель, неотъемлемая часть Творца, именация которому Рамха, единый Бог-покровитель всех родов расы великой и потомков рода небесного, Бог-покровитель вселенных мироправи. Бог-род – персонификация множества богов и предков, един и множествен одновременно. Когда славяне или арийцы говорят о всех предках своих, отцах, дедах, прадедах и пращурах, они говорят: «Это мой род». К нему обращаются, когда нужна поддержка богов и предков, ибо боги – отцы славян и арийцев, а они – дети их. Урай – земля. В чертоге орла, на сварожьем круге. Перун – громовержец, сварога сын. Литовская перкунас, латинская перкун, санскритская пуруша. Бог-покровитель воинов расы великой, защитник земель и рода святорусов. Русичей, белорусов, эстов, литов, латов, латгалов, земгалов, полян, чехов, сербов и других от сил пекла, мира тьмы. Бог-громовержец, управляющий молниями, сын бога Сварога и Лады Богородицы, внук бога Вышеня, отец Тарха, названного Дождь Богом за то, что дал людям 9 книг Вед, Санти Веды Дождь Бога. Бог-покровитель чертога орла в сварожьем круге. В данных сантиях рассказывается о третьем посещении богом Перуном Мидгард земли. Сварожич. В древние времена всех прибывших с небес, а также болиды, кометы, метеориты и метеоры называли сварожичами. Безсмертно, то есть вечно. Приставка «без» указывает на отсутствие чего-либо, а «без» — на присутствие темных сил. Без смерти — это вечность. Без смерти — это вестник смерти. Это важно, так как раньше не было делений на слова в тексте. Леги – вестники богов, доносящие до людей великой расы волеизъявления и советы светлых богов. В христианстве падшие леги называются ангелы. В честь вестников богов называли детей. Например, мужское имя – Олег, современное Олег, внук Лега. И женское имя – Олега, современная Ольга, внучка Лега. Мидгард – древнее славяно-арийское название планеты Земля. Пекло – славяно-арийское наименование мира тьмы. преисподняя, куда обманом и ложью злые великаны заманивают людей из великой расы и потомков рода небесного. Скандинавский Йотунхейм, мир гигантов, лежащий на восток от Мидгарда. Христианский рай, Эдем, или иудейская прародина Адама и Евы Эден, также находится на востоке от Мидгарда.